«Гость» на радио ВК. Добрый день, друзья! У нас сегодня в программе «Гость» на радио ВК чрезвычайно приятный для меня, во всяком случае, человек, с которым я провел много лет своей жизни. Ну, кстати, если кто не знает, то меня зовут Олег Тихомиров, сейчас вот говорит ведущий этой программы. Ну, а я все-таки представлю, наконец, нашу гостью. Гостью — это Оксана Большакова. Оксаночка, добрый день! Здравствуйте! Мы так вот по-простому с Оксаной общаемся, поскольку мы действительно давно уже знакомы и много раз пересекались и в профессиональной сфере, и в обыкновенных, так сказать, отношениях тоже, в общем, дружны всегда были давно уже. И вот теперь мы собрались здесь, в этой студии, на радио ВК. Ну вот по такому, в общем, достаточно неожиданному, может быть, даже для меня поводу. Я не знаю, честно скажу, Оксана, как бы вот мне лучше это сказать. Ну, во-первых, Оксана Большакова – это автор метода самокоррекции веса. И вот, соответственно, здесь уже возникает вот это слово «вес». И я хочу сказать в начале нашего разговора, что, если честно, Оксана, вот мне вес, он совершенно никакого значения никогда не имел, во всяком случае, в окружающих. То есть я всегда обращал внимание на человека, и в этом отношении мне всегда было с тобой легко и комфортно и дружить, и работать. Вот. Правда, когда я сам бывало тоже в этой жизни полнел, были такие случаи, когда прям сильно полнел, вот, то меня это напрягало, но больше, наверное, не с точки зрения какой-то, знаешь, там, красоты. Ну, Бог не дал, и ладно. Вот. А, наверное, с точки зрения того, что начинает чувствовать себя не очень хорошо, там, подниматься тяжело по лестницам, одежду приходится менять, и вообще на Бог знает какую. Потому что для полных, к сожалению, хорошо не шьют, что бы уж там ни говорили. Вот. Но, тем не менее, вот то, что касается тебя, то да. Ну, ты была такая девушка у нас полная, полная. И вдруг ты стала вот такая дама, совершенно прям стройная. Ну, неожиданно, честно тебе скажу. Ты, вот, наверное, не узнал меня, когда увидел, скажи честно. Честно, когда первый раз тебя увидел, вот после вот этого удивительного твоего превращения, ты стоял так вдалеке, вот там, на крылечке, вот на ТВЦ, вот, и ты стоял спиной, я не узнал. Честно тебе скажу, я не узнал. Вот, и только когда ты обернулась, я глянул тебе в лицо, и, в общем, да, я, честно, я опешил. Мне трудно удивить, но я опешил, Оксан, правда. Честно сказать, я привыкла к такой реакции, потому что, когда появляешься там где-нибудь на выставке, в каких-то медийных тусовках, до сих пор не узнаю, до сих пор подходят, трогают, там, крутят. Как вот трогают, вот, да. Вот эти вот взгляды, конечно, они... радует, честно сказать, потому что мы с тобой, Олег, работали на авторадио в период с 94 по 2009 год, вот, и ты меня помнишь как раз в апогее веса, там порядка 130-140 килограмм. Ну, это была такая полненькая, да. Причем, знаешь, забавно, полненькая. Ты меня второй раз удивила, да. Какой потом... ты милый. Ты меня, на самом деле, второй раз удивила. Я первый раз тебе не сказал об этом, потому что мы с тобой познакомились, если ты помнишь, вообще в начале 90-х годов. Да. Ты была совсем юная такая, ну, прям очень такая славная девушка. Мы с тобой даже танцевали. Да. Это вот такое наше было первое знакомство. Мне было 18 лет. 18 лет, да. Я прям, ты на меня сильное впечатление произвела, я тебе честно скажу. Вот, потом мы долгое время какой-то не виделись, несколько лет, и вот как раз там, по-моему, короче, рожала ребенка, в общем, какая-то личная жизнь у тебя была своя. Вот, и ты когда пришла, я как увидел, как ты сильно поправилась. Вот, ну, я не скажу, что я там как-то разочарован был, но я был несколько удивлен. Ну, ты, правда, сильно поправилась тот момент. Ну, в 18, безусловно, я была уже девочкой не худенькой, да, но была, безусловно, хороша, потому что ну, у меня была такая вся вот большая прямо, да, грудь, там, красивые вот эти вот формы такие, кустодиевские, при этом у меня талия была 67-68 сантиметров. Вот. Я в то время была действительно хороша, и народ подходил на улицы, женщины, мужчины, дети, говорили, ах, какая красивая. Вот. Потом жизнь по-другому повернулась. Действительно, были и много работы, люблю работать, и вот эти вот там семейные всякие передряги, рождение ребенка, и я раздобрела, так сказать. Вот как раз, наверное, может быть, стоит сказать чуть-чуть вот уже с научной точки зрения или с твоей личной практики, угу. вот эти причины возникновения проблем с лишним весом. Ну, они как бы с одной стороны вроде как на поверхности, но с другой стороны, может быть, мы чего-то и не знаем. Ну, мне кажется, все-таки основная причина – это в голове у человека. Честно тебе могу сказать. Основная причина – это в нашей неудовлетворенности в жизни. Потому что точно знаю, что человек в состоянии радости, он худеет. В состоянии тревоги, в состоянии неудовлетворенности он набирает вес. И потому что заедает, и потому что нет вот той активности, той живости, той радости в жизни. Да? Вот, основная задача любого там, психолога, терапевта, это в том, чтобы вывести прежде всего женщину вот из состояния дискомфорта, нелюбви к себе, грусти, печали какой-то. Вот, вывести вот в это состояние радости, состояние октавы. Скажи, а вот мы сейчас все-таки больше будем говорить о женских или о мужских вот этих проблемах с весом? Или разницы большой нет в этом? Большой разницы нет. С мужчинами, честно сказать, легче. И мужчины есть у меня в клиентах, да, и очень хорошие результаты. Там, и, там со 180 до 90 килограмм есть результаты у мужчин. Мужчина худеет быстрее. Скажи мне тогда теперь вот что. Ну, если, конечно, это не очень интимная такая вещь, о которой я не буду тогда уже тебя слишком пытать, но все-таки что вот что явилось катализатором? Что заставило тебя вот после достаточно многих лет, ну, вот такого, такой жизни, когда ну, человек же привыкает там, к большим размерам, к своему весу, к своей форме, он привыкает к этому, это понятно. Вот, как-то свыкается, живет ему комфортно, и чтобы что-то с собой сделать вот так резко, так серьезно, я не знаю, что нужно. Что нужно тебе было вот для того, чтобы это произошло? Всегда занималась снижением веса, и на это уходили огромные деньги и много сил. И я знаю все методики, представленные не только в Красноярске, а, наверное, в России, потому что доходило и до хирургического вмешательства там в свой организм, и иголки, и подсчеты калорий, и ночные там трехдневные кодирования мозгов. Вот все, что есть в этой мире, да, придуманное про снижение веса, питье там ксеникалов, каких-то червяков в свой организм. Вот, честно сказать, прошло все. Ужасно. И этим я думала, все, для чего же все это нужно, да? А вот на самом деле это как раз, наверное, и нужно было для того, чтобы сейчас, когда приходят ко мне люди с этой проблемой, я знаю, что они делали, и я знаю, к чему это привело, и я знаю, как им помочь. Потому что все это пройдено абсолютно на собственном опыте. И были результаты у меня всегда. У меня были результаты, когда я худела на 36 килограмм, там, на там, 30 килограмм. То есть, да, потом этот вес всегда набирался и набирался в разы больше. И вот этот поиск методики собственной, он занял много лет. И я ее нашла. То есть ты ставила над собой эксперименты? Конечно, смело. Смело. И один из экспериментов, наконец, увенчался успехом. И один из экспериментов увенчался успехом. И потом уже, когда он увенчался успехом, я пошла учиться, потому что я начала вводить себя там в состояние медитации, я начала себя программировать, и достаточно долго это вообще не давало никакого результата, но 2 часа в день я воздействовала самостоятельно на свой мозг. Да? И когда потом вес двинулся, результаты начали меня самоудивлять, я пошла учиться. Пошла учиться на психолога, пошла учиться на гипнолога, потом уже коучем вот училась, сертифицированным стала. То есть, по сути, это мне дало не только новое тело, новую жизнь, это мне дало и новую профессию, потому что я очень люблю рекламу, и очень люблю продажи, и маркетинг. Вот. Но сейчас удовлетворяюсь настолько работой с клиентами, с их результатами, когда вот они приходят каждый раз стройнее, красивее, моложе. Методика еще уникальная тем, что у них меняется жизнь. Мы меняем, по сути, с ними личность. Представляешь? Смена личности. Да, я даже вот боюсь представить, насколько это все глубоко. Вот действительно, насколько человек сильно зависит от своей внешности, от своего отражения в зеркале, от того, как к нему начинают другие люди относиться, к возможности одевать совсем другую одежду. Ну, действительно, да, это вот это идентификация Борна по полной программе. Видимо. Такая трагедия в большом весе ходить в магазины, когда ты только переступаешь порог, и в этом бутике тебе уже говорят, на вас нет размера, понимаешь? Это просто стресс был. В течение многих лет поход по магазинам был стресс. Сейчас я обожаю магазины шопинг. Это такая прелесть. Это когда ты можешь перемерить все, что угодно. Я думаю, твоя жизнь — это такой замечательный роман, драматический. Драматический. Вот, с хорошим. С хорошим, с хорошим вот таким вот. Я не говорю это финалом, но вот, по крайней мере, с хорошим развитием. Кульминацией, да. Ну и комедии было много в нашей жизни. Ну, слава богу, как во всякой драме должна быть и комедия, и трагедия рядом. А, тогда все-таки вот рассказывай теперь о том, что же этот за метод такой, который лучше даже... не знаю, там, червей. Однозначно. И иголок. Лучше. И червей, и иголок, и клизм, и всего остального. Вот представь себе, сейчас ты хочешь какую-то цель достигнуть. Ты хочешь, например, сдвинуть этот стол. Вот сейчас попробуй его сдвинуть одним пальцем. Ну, мы не будем его двигать, тут микрофоны посыпятся, знаешь, какой грохот будет. И у тебя не получится, потому что стол сам по себе красивый, массивный, деревянный, тяжелый, на нем стоит оборудование, и ты его не сдвинешь даже двумя и тремя. А если ты сожмешь руку в кулак, и если ты кулаком в одном направлении вектора будешь этот стол двигать, я тебя уверяю, у тебя это получится. То есть и методика-то моя, она заключается в том, что нельзя одним каким-то методом, есть совокупность методик, да, и она проработанная, когда вот благодаря вот этому, этому, этому и этому ты можешь добиться своей цели. И на основании даже этого у меня построены другие тренинги, например, тренинг исполнения желания, там, девочкам выйти замуж и так далее. Вот, люди благодаря этой же методике самопрограммирования сознанию могут покупать себе там крутые автомобили, жилье. Были случаи, когда девочка там без любви, без жилья и без работы через 3-4 месяца переезжала в новую квартиру, да, с новым мужем, работая уже там, например, директором журнала. Представляешь? А 3 месяца назад она пришла абсолютный ноль, в трагедии, в неудаче такой большой жизненной. То есть ты еще и зубная фея. Я фея. Как зовут тебя, фея, да? Так, хорошо, но об этом мы поговорим. Но давай к весу вернемся. То есть метод, вот, ну, сказать, на пальцах, если объяснить. На пальцах. Ну вот представь себе газель, которая пришла к ручью и пьет из него. И в это время она слышит сзади какой-то шорох. Она оборачивается, а там на тропе, по которой она пришла, стоит лев. И вот здоровая газель, она мгновенно, у нее пришла информация о шорох, она увидела льва, и у нее идет рефлекс в виде страха. И здоровое животное, а человек все-таки это биоорганизм, да? Здоровое животное моментально находит выход из этой ситуации. Она поскакала не по этой тропе, на которой стоит лев, она поскакала сквозь деревьев, вот, то есть мгновенное действие. Да? Когда мы с течением времени, там, с возрастом, с болезнями, просто с нашей ленью такой общечеловеческой, начинаем свой мозг не то что развивать, а где-то даже наоборот, да? Мы, когда услышали вот этот вот шум сзади, обернулись и увидели льва и поняли, что единственная эта дорога, по которой мы сюда пришли, она закрыта, мы с вами что сделаем? Мы ставим в стопор. Да? И начинаем мы вместо действия, мы начинаем эмоционировать, мы начинаем переживать. И вот эта вот цепочечка, когда информация, рефлекс, действия, то есть то, что гарантирует нам выживание, она превращается в информацию, рефлекс, переживание. И чем больше мы переживаем, тем больше мы пытаемся собрать из окружающей среды информацию. Мы уже вспомнили, а вчера на этой тропе другую газель-то все-таки сожрали, понимаешь, да? И получается еще больше у нас рефлекс, нам еще страшнее, и еще больше переживания. И тем самым мы попадаем в такой вот в круг, да? Когда он растет, как снежный ком, и вот эти наши переживания, они захватывают все наше существо, все наши мысли, и о действии здесь уже речи не идет. Вот. Задача – научить мозг прийти к тому состоянию, какое есть у маленьких детей. Помнишь же малышей? Он увидел игрушку, да? Уже почти не помню. Шучу, конечно. Увидел игрушку, увидел конфетку. Ты его за ногу не поймаешь, потому что вот у него от этого момента, когда он увидел, зародилась вот этот вот рефлекс «хочу», и через секунду он это уже взял. Вот наша задача научиться тренировать вот так вот свой мозг. По сути, вернуть мозгу его природные функции, данные нам от рождения. Мы все рождаемся с таким мозгом. Ты рассказываешь вот о, так сказать, глубоких механизмах, а если говорить о том, что делать-то надо, вот что делают-то, вот, ну, понятно, когда иголки их втыкают, червяков их, не знаю, там, глотают. А в данном случае что делают? На стенку смотрят или что там? Пасы делают какие-то? Смотрят на стенку. Жалко, что радио слушатели не увидят. Но я вот тебя сейчас... А я могу рассказать? Ну, ты можешь рассказать. Да. Вот сейчас сделай вот так вот ручки вот так, прямо. Вот Оксана предлагает мне поднять руки, как типа хэнде-хох. Вот так, да. Uh-huh. И ладошки расставить. Ладошки расставить. Uh-huh. Теперь у одной руки палец заверни в сторону. Ну, то есть на ладонь. Смысл положить его на ладонь. На ладонь, понятно, да. Большой палец, большой палец. Да, а у второй согни пальчики. То есть вот на левой руке, друзья мои, я сейчас вот пальчик так вот прижал к ладони, большой палец, да. Вот, ну, почти как собрался фигушку делать. А на правой руке я вот, большой палец, он у меня оттопырен, а остальные все пальцы я как в кулак как будто бы сжал. Вот да? Так, да. Получилось у тебя. Да, конечно. А теперь поменяй руки. Так, вот мне надо одновременно думать, как у меня все звучит, и руки менять. Вот так, да, все. Ну. И вот это вот упражнение, когда ты меняешь ручки, посмотри, как я это быстро делаю. Раз. Да, тебя учили, да. Его нужно делать в течение там, 5 минут 3 раза в день. И у тебя не только начнет нормально функционировать организм, у тебя повысится память, ты начнешь изучать английские, там, иностранные, китайские, там, любые языки. Ты момент, когда ты посмотрел, женщины особенно рассказывают, после 2 недель тренировок она говорит, смотрю окно, и мысль приходит, надо бы окно помыть. И через 5 минут, я не понимаю, уже окно помыто, уже шторы стираются, и уже там, да, подоконники вытерты, уже гладится все. То есть вот нету этого, а и потом, вот что мне для этого сделать нужно. То есть мы перестаем, когда мозг натренирован, мы перестаем переживать, и мы мгновенно приходим к действию. И что получается? Ты захотел себе $1 миллион, да? И когда твой мозг функционирует правильно, ты захотел $1 миллион, у тебя возникло такое желание, и ты сразу начинаешь что-то делать. Ты этому звонишь, с этим договариваешься, проект рисуешь, бизнес-план пишешь, инвесторов ищешь. То есть у тебя это происходит фактически на автомате. Мы все рождены для того, чтобы быть счастливыми, красивыми, здоровыми и успешными, понимаешь? То есть смысл того, что вот это какие-то упражнения. Это да? Упражнения. Это упражнения, которые ты людям показываешь. Которые я показываю. Скажи мне, пожалуйста, а вот самогипноз это что? А самогипноз это, ну вообще гипноз, трансовые техники, медитации. Это само по себе очень хорошее такое ресурсное состояние. В нем организм восстанавливается, мы отдыхаем, начинают клеточки правильно там и каждый орган функционировать. Но еще он хорош тем, что мы в этом состоянии можем себе поставить любую программу. В гипноз не входят 3 категории граждан. Первое – это дети до 7 лет, потому что они уже находятся в гипнотическом состоянии. Мы все рождаемся с развитым правым полушарием, и, вот, и левое полушарие, оно только к 7 годам сформировывается. Вот, поэтому дети до 7 лет, они уже в гипнозе. И, соответственно, все, что мы сказали своим детям до 7 лет, это уже родительский гипноз. И вспомни этих чудесных еврейских мамочек, которые, понимаешь, как бы там он на скрипочке не пиликал, и как бы он отвратительно эти стишочки не читал, или там безобразно этот мостик и лягушечку не делал, зашел друг, приятель, сантехник, сосед, да, мы его ставим на табуреточку, даем ему в руки эту скрипочку, или он читает нам это стихотворение отвратительным корявым там, да, язычком без интонации, но все вокруг хлопают и восхищаются. Вот это вот сразу же закладывается состояние талантливости, успешности, он самый лучший, этот еврейский ребятеночек. И я смотрела и занимаюсь, вот особенно когда там возрастную психологию изучала, и смотрела, как родители у нас и в школе, и в детских садах работают с детьми. Мы что говорим детям? Не лезь, не мешай, ты что, дурак, да? То есть вот, вот это вот все, сказанное 2-3 раза ребенку до 7 лет, оно фактически все является программой к выполнению. И вот в этом залог на самом деле. И сейчас мы можем, благодаря этим методикам самопрограммирования сознания, изменить те установки, которые у нас были в детстве. Но когда ты говоришь гипноз, то я, естественно, сразу понимаю это как впадение в некое гипнотическое состояние, то есть бессознательное. Раз. Если я сам себя загипнотизирую, кто меня оттуда достанет, и как я смогу себе программировать, находясь в гипнотическом состоянии? Это, вот, ну, да, такое обыденное, парадоксальная вещь. Я поняла. Это одна из таких иллюзий про гипноз, да, из мифов. На самом деле гипноз, транс – это абсолютно физиологичное состояние, и ты в нем бываешь каждый день. И сегодня уже был, я тебя уверяю. Дело в том, что у нас есть состояние сна, когда мы спим и отдыхаем. Есть у нас состояние бодрствования, когда мы вот сейчас с тобой сидим в эфире, разговариваем, еще что-то делаем, какие-то такие свои вещи повседневные. И есть у нас состояние измененного сознания, трансовое состояние, и ты в нем бываешь как минимум 2 раза в день. Это когда ты лег на подушечку и начинаешь засыпать. Вот ты в нем можешь находиться от 5 до 15 минут. Некоторые люди умышленно сокращают это очень целебное, очень полезное ресурсное состояние. Там, до талого глядя в этот телевизор, уже глазки смыкаются, а мы пытаемся активным левым полушарием цепляться за эту картинку, за сюжет там, да, в телевизоре. Вот. А если бы вы его выключили и расслабились, у вас бы было 15 минут мягкого вот такого ухода в сон, да? И это и есть тот самое трансовое состояние, состояние самой гипноза, в котором огромные целебные силы. И уже даже используя вот это состояние 15 минут перед сном и 15 минут утром после пробуждения, вы уже можете таких себе чудес в жизни наделать. В этом состоянии, я просто тебе хочу сказать, да-да, например, в Европе уже нету, например, пластики груди, представляешь? Европейцы фактически не делают никаких там операций над своим телом, потому что все это заменяет работа с сознанием. У меня есть результаты, когда у нас за полгода у девочки там на 2 размера увеличилась грудь, стала круглее, там выше и так далее. То есть мы можем в этом состоянии работать с телом, работать со своими навыками, умениями, работать со своими целями и задачами, реализовывать желания. Представляешь, как интересно? Да, на самом деле это действительно вот то состояние, о котором ты говоришь, его многие, в общем, как-то вот выделяют, что ли, в своей жизни. Ну, во всяком случае, вот ты сейчас рассказывала, я вспоминаю о том, что действительно вот в таком слегка полусонном состоянии мне лучше всего думается. Если особенно какая-то есть задача определенная, да, то вот я как раз как бы настраиваю как будто бы себя на ее решение, и очень часто, ты знаешь, ну, правда, потом сон пропадает, бывало такое. Вот, особенно, когда нужно что-то придумать, ну, совсем отвлеченно, например, музыку или, mm-hmm. допустим, стихотворение. Вот стихи великолепно рождаются в этот момент. Ну, ты знаешь, я там, конечно, автор текстов, поэтому приходилось иногда такими вещами заниматься. Тексты просто начинают выстреливать совершенно. Вот бывает. С другой стороны, есть там один нюанс еще такой. Иногда бывают неприятности в жизни, да, и вот это как раз бывает и причиной бессонницы, потому что только ты в себя включил вот размышления о том, что там, какие у тебя проблемы. И мы начинаем делать себе негативный самогипноз. Мы начинаем, да, вот эту ситуацию в голове солить, раскручивать. А она раскручивается очень быстро. Мне, знаешь, кажется, что вот именно в этот момент просто вот эти мыслительные процессы, они ускоряются вот очень сильно. Почему вот и стихии сочиняются легко, и музыка, потому что там надо, чтобы мозги очень быстро работали. Ну, как компьютер, вот он на очень большом быстродействии обрабатывал. Вот ты знаешь, то, что ты сейчас рассказал, это мне напоминает ситуацию, когда человек находится в неуправляемом лифте, который летит вниз с бешеной скоростью и ведет к катастрофе. Вот как раз задача у меня на курсе научиться этим лифтом управлять. Ты находишься внутри, и ты понимаешь, что он тебя слушается, и есть кнопочки, и на кнопочке там написано там «стройное тело», «много денег», «любимый мужчина», там, «изучение там, каких-то новых навыков». То есть ты можешь этим состоянием управлять. То есть мало того, что человек, ну, вот может бороться за свой вес, правильный, как он считает, то есть может установить себе определенный вес, то он может еще и делать какие-то жизненные установки. Да. То есть я пытаюсь конкретизировать то, о чем ты говоришь. Я, конечно, здесь мог бы поспорить, но это не моя задача на сегодняшнем эфире. Вот. А если, скажем, все-таки вернуться вот непосредственно к внешности, ну ведь там же есть какие-то нюансы, связанные непосредственно со здоровьем. Допустим, если у человека это связано с какой-то болезнью, например, вот, ну, вот большой этот вес, может ли это как-то ему помочь, а не повредит ли это ему? Я думаю, что большой вес еще никому не помогал. Мне кажется, человек все-таки здоровый организм, не поверишь, он так стремится избавиться от этого лишнего веса. Безусловно, организм уникальный, организм очень умный, и ему этот лишний вес для чего-то был очень нужен. Угу. Понимаешь? Может быть, ты стал молодым, например, руководителем. Вот представь тебе там, вот как у меня это случилось на самом деле. Угу. Я же на авторадио пришла к тебе менеджером, да, менеджером, да. А потом стал руководителем отдела продаж, там потом уже коммерческий. Ну, ты же способная, да, вот поэтому ты быстро продвинулась. У меня получилось у молодой достаточно девочки в подчинении сразу там несколько человек. Помнишь, сначала 6, потом уже там 12, потом 18. И надо было этими людьми как-то управлять. А авторитета и жизненного опыта не хватало. И психологически молодые руководители всегда стремятся стать важнее, больше, как бы, да, вот задавить, так сказать, авторитетом, весом, властью своей подчиненных. И набор веса у молодого руководителя – это фактически, ну, 100-процентный диагноз. Ну, у нас вообще, вот, обрати внимание, все начальство, оно такое, ну, во всяком случае, в прежние времена, вот сейчас как-то немножко по-другому стало. У нас вот президент такой подтянутый. А раньше, ну, вот даже вплоть до Бориса Николаевича, вот вся эта партийная элита, ты же помнишь, это такие представительные мужчины, я бы сказал так. Вот это раздутый пузырь. На самом деле он раздут именно потому, что он внутри из себя никакой ценности там, серьезной сам для себя не представляет. Понимаешь? И ему нужно вот, быть крупнее, больше, говорить громче, кричать. Понимаешь? Ну, понимаешь, вот этой вот массой да, подавить окружающих для того, чтобы мочь ими манипулировать, для того, чтобы ну, прийти к своим целям. Иногда благим, кстати. Вот. Но иногда это не только молодые руководители. Иногда кто-то не хочет, например, я тебя отношений. На давай, минуточку, давай. Хорошо? Вам важно, чтобы музыка звучала? Приходите к нам! Комплексное оснащение баров, ресторанов и ночных клубов. Профессиональный звук и свет. А также все для диджеев. Музыкальный арсенал. Инструменты любого калибра. Красноярске по адресу. Улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Мы никогда не будем счастливы в играх, созданных другими. Как научиться создавать свою игру, написать сценарий успеха, выйти на сцену жизни в главной роли. Добро пожаловать в школу игры. С 12 по 14 июля. Новосибирск. Телефон 8 983 309 48 87. Время игры.рф. С любовью. Вадим Демчок. Гость на радио ВК. Прервал я нашу гостью Оксану Большакову, автора метода самокоррекции веса, красивую женщину, мою старую знакомую, можно сказать, подругу. Оксаночка, ну, продолжим. Если, конечно, помним, на чем остановились. Спрашивай. Да, ну хорошо. А вот давай мы вот как с тобой еще поговорим. Было бы интересно, вот какие-то истории, может быть. Ты же вот работаешь с людьми. Ты несколько раз упоминала, что там вот одна девочка, там она пришла к тебе совсем-совсем вот плохая, а потом у нее вот все наладилось. Ну, что-нибудь такое, если можешь вспомнить вот сейчас. Ну, такие вот прямо яркие, что тебя саму зацепило. Много историй, много ярких, и видишь, в чем дело. Наверное, все рассказывать как бы подробно нельзя. Конечно, почему? Конечно. Потому что приходят люди, все-таки я медийный, да, человек известный, люди приходят тоже очень известные достаточно, и истории их уникальные, и они как бы легко будут считываться из эфира личности. Вот. Но, а ты приукрась чуть-чуть. Вот, да. Но могу сказать, интересное очень, ну, мужчины, понятно, да, идут, женщины вообще понятно, лишние 8-7 килограмм, они уже идут, умницы, и они получают от этого огромный бонус, там, помимо там, да, вот этого своего на всю уже оставшуюся жизнь стройного тела, они получают бонус в виде там положительных эмоций, в виде решения там жизненных каких-то задач. Вот интересно, что сейчас, наверное, последние 7-8 месяцев много детей. Представляешь, я работаю с детьми, да, с детьми работаю с 11, там, 12, 14, 16 лет. То есть такие жиртресты приходят прям, да? Родители молодцы, очень приводят деточек, и начиная там, ну, вот у меня 11 лет 100 килограмм, там, 12 лет 120 ужас, килограмм, представляешь? Господи. И уже, ну, это был ужас. Ужас. Вот был ужас, и результаты очень хорошие, результаты радуют. Вот, интересно другое. Родители вроде видят проблему в своем ребенке, да, и приводят этого ребенка с лишним весом и сидят в коридорчике, пока идут наши сеансы. Сеансы у нас серьезные, там длинные, там, когда мы прорабатываем все и там какие-то отношения в школе с друзьями, с семьей, вот и пищевое поведение, и тренировки мозга, и, там, и физические нагрузки, вот. А проходит 2-3 месяца, ребенок замотивирован, вот, но ребенок существо подневольное, и что ему дома в холодильник положили, то он и будет кушать. И примерно через 2-3 месяца начинается, что родители-то вроде уже поиграли в стройности, и там ребенок этот килограмм 20 скинул, ему бы еще там 20-30 скинуть. Но родители уже через там 3-4 месяца, они уже немножечко подуспокоились и начинают ребятишечек этих своих, там бабушки особенно, вот эти чудесные, вот, начинаются в доме опять булки, чипсы, жареные картошки с жареными в подливе котлетами. Ну как детка-то не побаловать? Ну конечно, как его не побаловать, да. А дело в том, что ребенок уже по-другому мыслит, и он прекрасно вообще с удовольствием ест совсем другую пищу и получает удовольствие совсем нон-фуд, да, то есть совсем не из еды. Он научился уже получать другое удовольствие. Но когда в холодильнике ничего другого нет, у него выхода нет. И потом все-таки, когда любимая бабушка стряпала, старалась и говорит: скушай, внучек, да, тут как бы отказать, это же еще и бабушку обидеть. И у меня есть уникальная методика, мне нравится вот кабинет, где я провожу сеансы, у меня рядом тренажерные залы. И для одного из клиентов я взяла папу, маму и бабушку чудесных всех людей, да, я их завела в тренажерный зал, надела на них лишние по 30 килограмм веса утяжеления, и мы с тренером заставили их 45 минут потеть. То есть мы по ней приседали, там, выполняли обычные физические нагрузки. Это после того, когда ребенок мне уже второй раз на втором сеансе пожаловался, что вот, а дома на самом деле как бы неполезной еды, да, было гораздо больше, чем полезной. Вот, вот таким образом я решила ситуацию. Самой понравился этот метод. Ну, ты помимо вот этих, в этом методе ведь помимо разного рода упражнений, методик, бабушка занятий... плакала и говорила: я сейчас умру, я старая больная женщина, 63-летняя бабушка, и говорила: ну вот вам с 30 килограммами тяжело. Представьте, каково это вот этому там 12-летнему мальчику с этими 30 лишними килограммами скакать. Вот что я хотела спросить. Вот помимо вот этих всех методик, там существует еще все-таки ограничение в пище, какая-то диета? Или, в общем, кушая все подряд, и все будет все равно хорошо? Это самое замечательное. Да. Вот что такое любая диета? Это, любая диета, это ужас. Это ужас. Да. Это ужас, потому что любая диета — это через мозг, да, вот это можно есть, это нельзя есть, это всегда самоконтроль, да, это всегда ограничение. А мы же так устроены. Ну вот попробуй сейчас заткнуть нос и не дышать. И ты сможешь там, может быть, не дышать там 30-40 секунд, 50, может быть, если ты там супер, да, там спортсмен. Вот, но потом... ты будешь 3 минуты дышать в 2 раза глубже и в 2 раза чаще. так же с любым ограничением. Попробуй не есть шоколад. Вот просто девочки, да, говорят, мы не едим шоколад, да, и не ест она его, например, полгода, вообще ни грамульки сладенького. Через полгода она приходит и рассказывает, как она ела этот шоколад плитками. Упала на шоколад, да. Плитками в течение 3 недель каждый день по плитке. Что она сделала? Она, безусловно, набрала больше. Вот, поэтому метод заключается, во-первых, в сбалансированности питания. Нужно обязательно потреблять там определенное количество овощей, фруктов, углеводов, белков. Но какие белки и углеводы? Здесь ты выбираешь абсолютно самостоятельно, причем выбираешь через свое подсознание. Мы учимся тренировать свой мозг. Мозг начинает слышать настоящие сигналы тела, как кинезиология. Вот, и мозг дает четкий явный сигнал в виде головной боли, например, на какой-то плохой некачественный продукт или продукт, который не подходит тебе, да? Или в виде там, боли в животе, там, изжоги, каких-то там других неприятных ощущений, дискомфорта в теле. И когда ты один раз на какой-то продукт испытал вот это вот чувство неприятное, да, и услышал его. Второй, третий, четвертый раз ты смотришь на этот продукт, и тебе уже автоматически, да, организм дает сигнал, что-то я этого не хочу. Uh-huh. И поэтому ты через там примерно 1.5-2 месяца просто перестаешь некогда свои любимые продукты есть. Ты к ним относишься по-другому. И вплоть до иногда отвращение, а иногда просто равнодушие. Ты просто почему-то вдруг неожиданно отодвигаешь от себя там остаток еды на тарелке, или рука дергивается от той пищи, за которой ты импульсивно тянулся за ней 40 лет. Да? Uh-huh. Вот ты не проходил мимо этой конфетки, этой печеньки, этих семечек, там еще чего-то. И тут вдруг ты начинаешь эту руку одергивать. Потому что мозг, мы видишь, его натренировали же, да? Uh-huh. Сигналы идут очень четкие. Мы наладили эту связь с нашим телом, и просто не хочется. Вот это вот уникальность метода. И доходит до того, что уже в магазине, глядя на какой-то продукт, ты в течение 5-6 секунд просто смотришь на этот продукт в ресторане, там, в кафе где-то, да, или просто на перелавке в магазине. Ты смотришь на этот продукт, и у тебя четкий такой сигнал: не хочу. Или наоборот: хочу, полезно. И автоматически ты начинаешь кушать здоровую пищу без усилий над собой. Я вот на самом деле с тобой соглашусь, хотя я, в общем, на себе не пробовал твоего метода, но я могу твердо совершенно сказать, что можно убедить себя. Можно. Можно убедить себя, что-то не есть. Очень можно. Может быть, это не сразу, может быть, не просто. Я это по себе говорю, что я вот однажды убедил себя, что сладкое для меня, ну, в каких-то больших количествах, это вредно. И что лишний раз не съесть сладкое, то это хорошо. А, так сказать, вот если вот захотелось вот прямо сейчас сильно, ну да, можно съесть, но не надо садиться там целой вазой перед собой и жрать эти конфеты. Это правда, вот то, что ты сейчас рассказываешь, я сейчас вот... я говорю, правда, я не буду по твоим пациентам, но это ощущение я очень хорошо понимаю. Я прохожу мимо полок там с конфетами, шоколадками. Это вообще что-то такое для меня совершенно чужое, но мне не надо. Мы же проходим все мимо собачьего корма, понимаешь? Да, вот он лежит верно в этом же магазине, на этом совершенно же верно прилавке, и мы мимо него спокойно проходим, поэтому это для нас не еда. Точно так же, не поверишь, мы проходим мимо банок с черной икрой. Это может быть еда для кого-то. Да, вот по цене там 5000 рублей, там, да, но для нас, вот в нашей обыденной жизни, это не еда. И вот точно так же человек начинает проходить мимо вот этих вот продуктов, которые ему просто становятся неинтересны. Для них это больше не еда. Просто, допустим, кто-то может себя в этом убедить, а кто-то не может, ну, в этом ты и им помогаешь. Нужна я, да. Ну, здорово, слушай. Я хотел вот еще о чем у тебя спросить. А, с одной стороны, конечно, люди многое, особенно женщины, особенно в возрасте, так сказать, бальзаковском, замечательном совершенно, надо заметить. Это я тоже с возрастом понял. Вот бальзаковский — это сколько лет, мне интересно? Как ты считаешь? Вот ты знаешь... Я уже в бальзаковском. Да, ты в бальзаковском возрасте, да. Нет, на самом деле, когда я был молодой человек, и я, кстати, тоже это потом вопрос выяснял, то бальзаковские героини, они действовали в возрасте от 30 и чуть старше. 30-33, да. И дело в том, что тогда, скажем, еще 20-30 лет тому назад, а уж тем более в 19 веке, это как раз считалось вот, ну, примерная граница расцвета женщины, А уже 40 лет это уже, собственно, бабушка. Бабушка. Бабушка. Ну, рожали в 20, тут же их детей, дети их рожали в 20. 40 становились бабушками, все, переходили на бабкин такой режим существования. А сейчас все изменилось. И причем изменилось буквально за последние лет 10, не более того. Вот этот вот перелом произошел, когда вот этот бальзаковский возраст, он сдвинулся, ну, до 40 совершенно точно, а то и, видимо, старше, видимо, где-то вот... Мне кажется, уже к 50 где-то, да? К 50, да. Вот после 50 женщины, конечно, чуть более озабоченно выглядят, хотя тоже, смотришь, как, смотря какие, да, смотря какие. Но то, что почти все, ну, вот женщины, дамы, которых я знаю, может быть, у меня, конечно, особый круг, так сказать, там, более-менее интеллигентные люди, тем не менее, да, почти все вот выглядят очень хорошо. И вот это вот то, что я называю бальзаковским возрастом. Но, секундочку, я все-таки вернусь к своему вопросу. Знаешь, да, вот очень сильно заботят это внешность, вес и так далее. Но вот с характерами там, мне кажется, есть проблемы, потому что я часто видел, да, встречал таких дам. Вот она за собой следит, она в спортзал ходит, она вся прям такая подтянутая, вот, ну, все прям она, ну, злая как черт просто, понимаешь? И у меня все время такое ощущение было, вот лучше, слушай, мама, ты была бы лучше толстая и добрая, чем ты вот такая худая и злющая. Вот эту коррекцию как-нибудь можно мозги выправить реально? Ну, помнишь, мы с тобой в самом начале говорили о том, что при негативе вес набирается. И только при состоянии радости, вот такой вот эйфории, да, вес у нас снижается, и у нас обязательно идут методики. Да кто-то от обратного. Для того, чтобы поднять вот это настроение. И девочки становятся счастливые, веселые, довольные. Поэтому у меня вот этих вот проблем как раз не бывает. Они худеют и становятся классные. Я к тому вот тебе все-таки еще раз вот скажу, что... Не бывает ли такого, вот так сказать, как это теперь модно сказать, когнитивного диссонанса у людей? То есть дама работала над собой, там, стала худой, сидит на диете, вот, тратит много времени на себя и денег и так далее, а счастья все нет и нет, она начинает от этого злиться. Это я уже, знаешь, даже, может быть, не как автору методики к тебе говорю, а просто вот как... Ну, они приходят ко мне все... Умная, красивая женщина. Да, они приходят ко мне все именно в этом состоянии. Если хочешь, я тебе прямо сейчас для слушателей дам совет. Давай, очень простой, давай. И не я его придумала. Вот. И компиляция — мой любимый жанр, да? Для того и собрались, Оксана. Да. Вот, это я скомпилировала совсем из древнего источника. Была школа такая Пифагора, может быть, ты слышал, читал там в литературе про нее. И наслышан. Вот туда, да, в эту школу Пифагора отдавали людей из самых богатых сословий, и из этой школы выходили лучшие там управленцы какие-то, лучшие полководцы, лучшие торговцы, лучшие ораторы. Вот школа заключалась в том, чтобы они шли, там было очень много людей, иногда там до 100 с лишним человек доходило, они шли за учителем, и первый, и тот что-то им, значит, отвечал на вопросы. Вот такая была пешая, там, двухчасовая прогулка. И я думаю, что, представь себе, ни мегафонов, ни микрофонов, ничего не было. Вот, соответственно, я предполагаю, что первые там 10-20 человек что-то слышали, а остальные-то уже там где-то брели сзади, но выходили успешными все. Меня очень долго интересовал вопрос, почему? Вот как так? Что за феномен? Тем более, что я же много лет занимаюсь там бизнес-тренерством и всем остальным. Вот что это за феномен групповой динамики? И я нашла ответ. Представляешь, оказывается, все вот эти слушатели школы Пифагора еще в те стародавние времена, они обязаны были вести дневник. И в дневнике Пифагора, да, он так и назывался, они должны были каждый вечер на ночь написать как минимум 7 вещей, за которые они сегодня благодарны Вселенной. Понимаешь? То есть на ночь им нужно было вспомнить что-то вот это вот хорошее, приятное в своей жизни. И сейчас я эту практику, одна из методик, да, которая используется в моем методе. Вот приходит человек, я по себе помню, когда я начинала работать по этой методике, и первое время ты 2-3 пальца загнуть не можешь вечером, вспомнив что-то хорошее. И кажется, что вообще кроме плохого-то ничего в жизни не произошло. И здесь подрезали, и тут обидели, и тут не додали, и тут переплатил. Понимаешь? И вот как-то вот мы просто умом зацикливаемся за негатив. Но мозг универсальный, вообще человеческий организм – это такое чудо природы. Он начинает все процессы оптимизировать. И когда он понимает, что, блин, и вот неделю ему нужно эти 7 вечером хороших вспомнить и написать, и вторую, и третью, он понял, что от него никто не отстанет, то организм, мозг, он начинает в течение дня выхватывать просто вот эти положительные моменты. Ой, вот дяденька мне улыбнулся. Блин, прикольно, дяденька, надо записать вечером. А вот здесь вот вкусненько мне было, надо записать. То есть, понимаешь, мы просто начинаем, мы уже не 7, мы уже их 20, 30, 40, мы в течение дня начинаем видеть зеленые светофоры, которые мы раньше вообще не замечали. Едешь по дороге, спроси, сколько было светофоров. И все красные ты реально вспомнишь. Сколько было зеленых, ты вообще не заметишь, потому что вот это вот хорошее, да, положительное, оно проходит просто мимо. И приучить мозг концентрироваться на этом положительном, вот эта методика дневника Пифагора очень сильно помогает. Поэтому представь себе вот женщину, которая не только стала красивее, стройнее, моложе, а которая еще в каждом контакте, в каждом листике, в каждой росинке видит радость, видит что-то приятное для себя. Представь, какой кайф. Да, безусловно. Это вот прям так как бы мир немножко по-другому открывается, как будто бы освещается солнечными лучами. Я вот немножко так в тональность тебе скажу. Ну что, вот знаешь, я еще хотел у тебя о чем спросить. Вот что для тебя, когда ты решила, вот, вернее, не решила, а добилась изменения, так сказать, своей внешности, помимо, естественно, там восторженных ах-ох, фейсбуков там, в личных контактах и прочее. Что ты для себя узнала? Вот есть что-то такое, что ты узнала и для себя, и о себе, и об окружающем мире? То есть какой урок из этого ты могла бы, допустим, вынести? Ты вот думала об этом? Инсайты идут каждый день. Вот каждый день что-то какое-то озарение прямо вот очень интересное. И они уже там про абсолютно разные темы. Ну, когда ты изучаешь психологию, изучаешь функции головного мозга, изучаешь, просматриваешь техники, там, например, исполнение желаний, которых сейчас множество прописано, и видишь, где там вода водой налита, да? Вот, а где зерно какое-то есть, и понимаешь, что на самом деле мы вообще творцы. И вот эта вот фраза, что мы созданы по образу и подобию Божьему, да, она настолько всеобъемлющая. Ну, она абсолютно, я с тобой согласен. Мы можем все. Нам вообще все доступно. А еще интересная очень мысль, которая мне нравится, и она тоже из библейских источников. Исполняется в этом мире желание каждого. А представь, что в течение дня в среднем, ну вот подсчитали ученые, у человека в мозгу пробегает примерно около 10 тысяч мыслей. А исполняется каждая. И когда мы смотрим, ой, не успею, ой, не заплатят, ой, наверное, кризис, да? То есть мы на самом деле негативных-то вот этих, вот у нас их иногда 99, а иногда 100%. И они все исполняются, и отсюда понятно, почему мы живем в этом же, да? Как это китайское проклятие, чтобы тебе найти то, что ты искал. Да, да. И это так мудро на самом деле, потому что иногда ищешь то, чего тебе совсем не надо было искать. А то, что тебе нужно, лежит рядом с тобой на поверхности. Оксана, ну у нас время программы уже подходит к концу. Ай, как жаль. Да, очень жаль. Ну мы с тобой-то не прощаемся, слава богу. Пойдем вот сейчас на кухню. Да, и еще поговорим. А нашим слушателям, наверное, все-таки будет интересно узнать, а как вообще вот попасть на твой замечательный курс? Это сейчас можно, как в той юмореске про Шпингалет Шпингалетович, да? Нет, можно как угодно, на самом деле. Да, просто скажи, как, куда, что. Дорогие друзья, телефон у меня 8-923-276-33-35. Это мы на сайте потом напишем, чтобы запомнить. Зовут меня Оксана Большакова. Кабинет у меня находится по адресу Дубровинского, 45А. Приходите, звоните. Есть групповые занятия, есть индивидуальные. Очень интересно, очень весело, очень радостно и очень результативно. Ну вот Оксана сидит напротив меня, красивая, счастливая, и я думаю, что и вы такими же станете, если с ней как-то подружитесь, и она вам сможет помочь обязательно. Спасибо, Оксаночка, что пришла к нам в студию и рассказала и о себе, и о своих делах. Друзья мои, это была программа «Гость на радио ВК» с участием Оксаны Большаковой, автором метода «Самокоррекция веса». Вел программу Олег Тихомиров. Всего вам доброго. Гость на радио ВК.